Но могли ей и нарочно говорить о сокращении плана, могли книгу просто из-за перестраховки отложить. В мае Марине Ивановне все еще не ясна судьба ее книги, и она просит Асеева, с которым дружит, поговорить в издательстве. С Асеевым считаются, он сталинский лауреат. Он говорит в издательстве, но с кем? И что говорят ему? Из дневника Мура нам известно только, что Асеев советует Марине Ивановне, так как стихов не берут, а ей очень нужны деньги, составить срочно книгу переводов. Книга переводов сразу получит одобрение, и ей выплатят 25% гонорара. Но что означают слова Асеева «стихов не берут»? «Сейчас не берут» или «вообще не берут»? Одно мы только знаем. Рукопись Марине Ивановне не возвращают. А Марина Ивановна часто бывает в издательстве. Она связана переводческой работой с издательством. И если бы книга была окончательно зарезана, то ей бы отдали папку со стихами. А ей не отдали. И папка эта, когда уже не будет в живых Марины Ивановны, и когда в октябре немцы будут стоять под Москвой, окажется на Урале, в Красноуфимске, куда эвакуируют гослитиздат. Там, в Красноуфимске, в одной из комнат в углу, среди сваленных в кучу рукописей, вывезенных из Москвы, будет валяться папка со стихами Марины Ивановны, с ее правкой. Подберет эту папку детская писательница Елена Благинина. На Рождество, где-то между 7 и 14 января, Марина Ивановна была у нас на конюшках в гостях, и шел разговор о книге. Но записи у меня нет, говорится только, что Тарасенков настроен, как всегда, оптимистично, и уверяет, что свет клином на Зелинском не сошелся, и книга обязательно увидит свет, а память подробностей не доносит. И как же я кляну себя теперь, ведь могла же все записать, но записала о другом. В этот вечер Марина Ивановна читала поэму «Конца», мою самую любимую ее поэму. Были вильмонты. Тогда как-то так повелось. Мы к ним, когда у них Марина Ивановна, а они к нам, когда она у нас. Кто-то потушил свет, и комната освещалась только горящими в камине поленьями. Марина Ивановна сидела на скамеечке близ огня в сером платье, седая, впрочем, от огня не седая, огневая, охваченная огненным светом. Подол платья она натянула на колени, колени обхватила руками, сцепив пальцы мертвой хваткой, а сама из кольца своих рук, из платья, из себя, от себя куда-то туда, в огонь, в устье камина, в черное жерло трубы. Недовспомнивши, недопонявши, точно с праздника уведены, наша улица уже не наша. Сколько раз по ней уже не мы. Завтра с западу встанет солнце. С Иеговой порвет Давид. Что мы делаем? Расстаемся. Ничего мне не говорит сверхбессмысленнейшее слово. Расстаемся. Одна из ста. Просто слово в четыре слога, за которыми пустота. Как она читала? Не берусь описывать. Я уже говорила, что читала она очень просто, не заботясь о том, какое производит впечатление. Читала, казалось бы, для себя, как бы на слух проверяя себя. Одно могу сказать, что чтение ее производило сильнейшее впечатление, и не только от того, что она читала, но и как читала. Когда она окончила читать, наступила мертвая тишина, и никто не смел нарушить эту тишину. Нарушила она сама, достала из сумочки папиросу и, не позволив дать ей прикурить, взяла из камина щипцами уголек. Поленья в камине давно осыпались, и над грудой горящих углей колдовало синее пламя. Тишина, ты лучшее из всего, что слышал.